Чай на двоих. В это воскресное утро безразличие и тупость вдруг покинули его. Может быть, от письма Клавдии, которое он жадно читал и перечитывал накануне вечером, и где она писала, что отыщет его дурака, где бы он ни был, хоть на дне морском. Может быть, от того, что Агамерзиан прислал ему тоже писульку о правде и справедливости. Может быть, от того, что новый врач разговаривал с ним не как с больным, а как с совершенно здоровым человеком. Во всяком случае, Жмакину захотелось двигаться. Захотелось хорошо помыться, переодеться, выйти в сад. Если бы новый, кривоногий, коротенький и толстый доктор хоть в чем-нибудь нынче отказал Жмакину, он бы, наверное, вернулся в прежнее свое состояние. Но доктор Лаптев согласился, что и вымыться хорошо, и переодеться не мешает, и по парку побродить тем более. Самое же главное заключалось в том, что Лаптев, вопреки всем правилам, заперся со Жмакиным в своей маленькой ординаторской и втихаря выкурил с ним по папиросе. — Знаю, что безобразие, а вот не могу бросить, — сказал Лаптев, отряхивая пепел с папиросы в раковину. — Кстати, вы кто по специальности? Хотя вопрос был задан вовсе не кстати, Жмакин солидно ответил. — Вор. — Нервное дело. Работенка, конечно, пыльная. — Хорошо бы переквалифицироваться, — посоветовал доктор. — С вашими нервами долго не протянешь. — Мы в тюрьме отдыхаем, — сказал Жмакин. — Наше нервное дело имеет отпуск. — И это верно. Часа через два они встретились в парке. Лаптев уютно грелся на весеннем, уже припекающем солнышке. Жмакин подсел к нему на широкую со спинкой садовую скамейку. Где-то высоко в ветвях еще голых старых берез суетливо орали вороны. За высокой кирпичной стеной скрежетали на закруглении трамваи, перекликались разноголосые автомобильные гудки. — Да, стена-то у вас ничего себе солидная, — сказал Жмакин. — Но уйти все-таки не так уж трудно. Для здорового легко, для больного не слишком. — А я вот, например, мог бы уйти? — дипломатично осведомился Жмакин. Доктор, не задумываясь, ответил. — Разумеется, как и всякий здоровый человек. — Так зачем же вы меня здесь держите? Во всяком случае, вы тут не как душевно больной. А как кто? Просто нервы у вас издерганы. От нервов в санатории бывают, а не сумасшедшие дома. А здесь не сумасшедший дом, кстати, а клиника для душевнобольных, — ответил Лаптев. Что ж касается до санатория, то я думаю, что мы вас туда и направим в ближайшее время. Я, между прочим, не член профсоюза. — усмехнулся Жмакин. — Так что через что мне путевочку выписывать, убей бог, не знаю. Доктор промолчал, послушал, как орут вороны. К ним, осторожно кланяясь и улыбаясь, волоча ноги и даже приседая, подошел седенький музыкант Подсоскин, автор всего написанного композитором Чайковским. — Ну что, молодые люди? — спросил он. — Дышим, дышим, дышим, — хмуро сказал доктор. — Разрешите к вам подсесть? Жмакин молча подвинулся. — Дышите, дышите, — сказал Подсоскин. — Вода и камень точит. Я вам всем горлышки перегрызу, в могиле не подышьте. Я своей правды добьюсь. 600 заявлений, 700 заявлений, мир завалю заявлениями, а докажу. Среди невежества и неверия я один провозвестник. 1000 заявлений сработают. Один правый, другой левый. Третий связан с дефензивой, четвертый с сигуранцей. Пятый подкуплен лично Чемберленом, и мне возвратят мое. Я Чайковский, Петр Ильич, и я прорвусь. Ву компрене? Он заглянул снизу вверх в глаза Лаптева, подмигнул и ушел. У меня бешеный темперамент! — крикнул он издали. — Для меня нет пределов и нет недостижимого. Слышите? — И такие на свете водятся, — сказал доктор, когда Подсоскин скрылся за серебристыми елями. Пойдемте. Жмакин лениво поднялся. Не торопясь, вдвоем они дошли до низкого кирпичного сарая под черепичной крышей. Лаптев вошел первым, Жмакин следом. — Вот рекомендую, — сказал доктор. — Товарищ, которого я вам привел, долгое время ставил антенны, налаживал приемники и вообще в этом деле кумекает. — У вас, по-моему, в этом смысле не богато. Жмакин пригляделся. Здесь работало всего двое. Высокий бледный старик в спецовке и юноша с выпуклым лбом, синеглазый в толстовке и спагах. Яркий свет весеннего полдня лился в широкое окно, блестели мотки и медные проволоки, обрезки цинка, латуни, шурупы в банке, светился красный глазок какого-то непонятного прибора. — Ну что ж, милости прошу к нашему шалашу, — спокойно и ласково сказал старик. — У нас в части радиотехники как раз пробел. — А что у вас в шалаше? — спросил улыбаясь Жмакин. — Какой ремонт делаете? — По хозяйству, — ответил бледный старик. — Особого разделения специальностей нет. Хурду-мурду разную починиваем. Паять, лудить для заведения всегда найдется. Жмакин, по-прежнему улыбаясь и вспоминая детство, вернее, то, что казалось ему детством, а было юностью, взял с верстака моток антенной проволоки, подкинул на руке и положил на место. Здесь и радиоприемник стоял поблизости, наполовину разобранный. Жмакин никак не мог понять, какого завода и какой марки, и тотчас же понял, что многое миновало за эти годы, и приемники, наверное, совсем стали другие, чем те, которые он ставил, живя на Фонтанке и пропадая в школьном радиокружке. «Давно психуешь?» — спросил старик. Жмакин ответил. Старик еще выспрашивал, какая у него точная специальность, где работал, какой разряд, писал ли он на себя анкеты легальному фрейдисту. Жмакин аккуратно и вежливо на все ответил, но для интересу все решительно наврал. Специальность он себе придумал небывалую — сцепщик-арматурщик. — И что ж такое? — удивился старик. — Секретное дело, — сказал Жмакин, — по оборонной части. — Объяснить не могу, подписку папаша специально давал. — А мне ни к чему. Ты вот только что... Старик беспокойно огляделся. — Ты, когда вот этого самого... Ну, психуешь, что ли, ты тогда держись, не болтай. Мало ли, везде может находиться вражеское ухо. Жмакин согласился, но пояснил, что когда на него находит, за ним специально назначают особое обслуживание. Молочная диета, к тому же, дают даже вино, если он пожелает. — Скажи, пожалуйста, — восхитился старик. И перешел к делу, уважительно называя Жмакина Алексеем. — Ты вот что, — говорил он, — ты давай пока у нас работай. Копейку зашибешь и для препровождения времени. Со слесарями у нас, Алексей, туго. Слесаря чего-то никак не психуют. Токари тоже. И плотники, и столяры. Ну, краснодеревщик, правда, один был, так он, понимаешь, баптист, поправился от своего баптизма. Изобретатели, как я заметил, те случается психуют, но злые их, ну их кляду. И инструмент держать не могут, только чертежи. — Рыбаки-любители еще психуют, — сказал синеглазый юноша. — Один тут все крючок хотел сделать, электрический, на акул. Жаловался, что никто его не поддерживает. — Таким путем мы тут только всего работников, что я да Андрейка, — перебил старик. — И каждому новому человеку рады. Старик говорил круглым говорком, а Жмакин, слушая его, развернул тесочки и зажал в них железинку. И от нечего делать стал ее обтачивать напильником. Руки у него были слабые и неловкие, но ему казалось, что работает он отлично, и что старик с Андрейкой должны на него любоваться. Напильник поскрипывал, Жмакин посвистывал. Посредине сарая догорала чугунная буржуйка, дышала жаром, а из раскрытой настежь двери несло острым апрельским воздухом, запахом тающего серого снега, сосен, хвои. — Чего свистишь? — сказал старик. — Нечего тут посвистывать. Петь пой, а вот свистеть нечего. — Ладно, — сказал Жмакин. — Петь я тоже могу. И, прищурившись на тесочки, на напильник, он запел. и пел долго, думая о себе, о своем детстве, и испытывая чувство торжественного покоя. В понедельник он тоже вышел на работу, во вторник нечаянно проспал и испугался, погонит. Но никто не погнал. Старик рассказывал, как запсиховал, похоронив единственную дочку. А Андрейка, оказывается, был запойный, и на этой почве, как выразился старик, получил разные видения, вплоть до того, что ловил чертей. — Ну да, — удивился Жмакин. Андрейка весь красный кивнул. Работал Жмакин не торопясь, пожалуй, только для удовольствия и для того, чтобы не чувствовать себя больным. С приемником дело подвигалось туго. Это был невиданный им еще тип. В схеме он разбирался с величайшим трудом, но все-таки понемножку разбирался, и, наконец, приемник заработал. В мастерской вдруг заиграл рояль. Жмакин победно зыркнул зелеными глазами и сказал: «Это что? Ремонтировал я один супер, так вот где закачаешься. Никакой отстройки, никакого фона, кнопочку нажал, и, пожалуйста, слушай любую столицу мира». Немножко поврав и послушав концерт, он пообедал, а потом отправился в контору за получкой. Кассирша выдала ему 14 рублей 40 копеек. Усмехнувшись, он сунул деньги в карман. Давно-давно не было у него денег, заработанных таким путем. И странно ему было, и смешно, и почему-то неловко чего-то. А в парке его ждал Лапшин, покуривая на солнцепеке, щурясь и думая какую-то свою особую думу. — Ну как? — спросил он, протягивая Жмакину передачу. — Можно в тюрьму, — сказал Алексей, косясь на Ивана Михайловича. — Кстати, помните, Корнюховы интересовались. Лапшин вдруг быстро, коротко и очень серьезно на него взглянул. — А что? — Да ничего. Рассказывал он мне, когда мы с ним вместе сидели. Брал Корнюха магазин здесь, неподалеку, на Петроградской. Нефтцвет дело вышло. Подняли по нем ваши дружки стрельбу, в том числе товарищ Бочков. Ну, подранили Корнюху, — продолжал Алексей. Он, конечно, свалился. Его в больницу лечили чин-чинарем, бульончик там, сухарики, киселек. Это вам для здоровья нельзя, а это можно. Вылечили. А потом 10 лет. — Бывает, — сказал Лапшин равнодушно и спросил. — Тебе известно, что именно Корнюха убил Толю Грибкова? Жмакин чуть-чуть отшатнулся от Лапшина, подумал и тихо ответил. — Нет, неизвестно. Так вот, знай. И байки про этого гада лучше не рассказывай. — А он верно гад? Может, как у меня судьба поломатая? — У него не поломатая, — передразнил Лапшин. — У него, Алеша, своя судьба. Своя. И такая спокойная, такая уверенная и ничем непоколебимая ненависть прозвучала в этой короткой фразе Лапшина, что Жмакин даже голову втянул в плечи и замолчал надолго. Молчал Иван Михайлович. Яркое весеннее солнце пекло им лица, от доброго пьянящего воздуха клонило ко сну. Уже набухли почки, крепко пахло землей, молодой березой. — Ну что ж, давай съездим, — сказал Лапшин. — Тебе полезно по улицам проехаться. Хорошо для здоровья. — Ох, об моем здоровье у всего вашего управления одно только и есть беспокойство, — сказал Жмакин. — Ночи не спите, включая самого товарища Баландина. — Может, и не спим, — усмехнувшись чему-то, ответил Лапшин. — Кто нас знает, Жмакин, мы люди секретные. У ворот больницы стояла машина. Жмакина выпустили беспрепятственно, неловко ему было только, что позабыл переодеться. Так в спецовке и сел рядом с Лапшиным. Иван Михайлович, крякнув, захлопнул дверцу, вывернул руль, машина двинулась, разбрызгивая сияющие весенние лужи. — Для чего вы меня везете? — спросил Жмакин. — Для одной встречи. — Подходики, — сказал Жмакин. — Все вы ко мне подходите. Кабы еще молодой, а то, слава богу, прожита жизнь. — Не надо ко мне подходить, — жалобно заговорил Жмакин. — Честное слово, товарищ начальник, не надо. Я больной человек, психованный. Нахожусь на излечении, самоубийство со мной было. Чего вы меня тревожите? Пироски, лимончики, беседы. В тюрьму так в тюрьму, воспитание ребенка. Я не ребенок, я жулик, правильно? — Правильно, — сказал Лапшин. В управлении он своим ключом отпер дверь кабинета, аккуратно повесил плащ на распялку, сдвинул кобуру назад, собрал со стола все бумаги и уложил их в сейф. Взглядом Жмакин следил за ним, ожидая подвоха. Лапшин подмигнул ему и сказал весело. — Ладно, Леха, не сердись, печенка лопнет. Засмеялся и позвонил. Косола, поступая, вошел огромный Криничный. Мельком взглянул на Жмакина, подал Лапшину записку. Иван Михайлович прочитал и велел, — когда пообедает сюда? — А нам распорядись, сделай одолжение чаю и бутербродиков, что ли, на всех троих. — Будем мы тут чай пить. — Будешь, Алексей, со мной чай пить, или оно тоже подходцы? — Буду, — веселее сказал Жмакин. Криничный вышел. Лапшин велел Жмакину сесть рядом с собой, Алексей покорно сел. Его немножко лихорадило от предчувствия чего-то удивительного, небывалого еще в жизни. И лицо горело, и сердце колотилось. Лапшин задумался, потирая щеки ладонями. Большое, свежее лицо его стало грустным. Тикали часы в деревянной оправе. Под большим зеркальным стеклом на сукне стола были разложены фотографии, незнакомые, суровые, военные люди. — Это дружки мои, — словно самому себе сказал Лапшин. — Никого уж в живых не осталось. Боевые дружки, не штатские. — Эх, войны, Алеша, войнишки, вот повоюешь, узнаешь, где люди познаются. И он с серьезным вниманием, несколько даже по-детски, склонил голову к фотографии. Жмакин тоже глядел, чувствуя неподалеку от себя широкое, жреющее плечо Лапшина. Ишь, сколько их у меня, дружков! Но Жмакин уже не видел их. Он смотрел на дверь, в которой словно в большой раме стояла маленькая рыженькая Неля, почти не изменившаяся с тех дней, та Неля, из-за которой все и случилось. Та Неля, которую не вызвали в суд, потому что она уехала. Убежала, испугавшись братьев Невзоровых. «Алеша», прижимая руки к груди, сначала негромко, потом громче сказала она, «Алеша, Алешенька». Лапшин сбоку своими яркими глазами смотрел на него. Жмакин медленно, словно не веря себе, поднялся. Иван Михайлович стиснул его локоть, худой локоть больного человека, своей большой рукой. Он, казалось, не заметил руки Лапшина. Он смотрел, вытягивая шею, не веря своим глазам. Его трясло, било. Он рванулся, но Иван Михайлович с мягкой силой удержал худой локоть в своей руке. Тогда Неля крикнула. — Алеша, прости, прости меня. Это меня мама увезла. Она Глебки боялась. Он сказал, что зарежет меня насмерть, если я хоть что-нибудь. Алеша, я на колени встану. Алешенька, я только потом разобралась и поняла, а от меня они скрывали, что ты в тюрьме. Он ничего не говорил, только вытягивал шею. Он не рвался больше. Зеленые, бешеные его глаза погасли, затем в них заиграл какой-то новый горячий свет. И, перекрывая ее крики своим сиплым, страшноватым сейчас голосом, Жмакин спросил, — Не верещи. Ты сама приехала, сама так решила, сама меня нашла. — Нет, — сквозь слезы ответила Нелли, — Это они меня нашли. Вот эти работники милиции. Они ко мне в Киев приехали. И тогда, — быстрее заговорила она, — тогда мы с мужем решили, что так невозможно, что нужно скорее. И он мне дал сколько угодно денег. Я прилетела на аэроплане, я на свои деньги, Алеша прилетела. И я все подтвержу, потому что они разоблачены, эти мерзавцы. Я все сделаю, все, и присягу. И вдруг Криничный засмеялся. Он стоял за Нелиной спиной у косяка, огромный, успевший загореть, стриженный наголо, по-солдатски, и смеялся. Жмакин испуганно взглянул на Лапшина и увидел, что тот тоже улыбается, по-прежнему держа его за локти. Улыбается с таким спокойным и усталым презрением, с таким выражением брезгливости, что, пожалуй, Жмакину ничего уже не стоило говорить. И он промолчал. Он ничего больше не сказал. Он сел вновь рядом с Лапшиным, чувствуя по-прежнему его плечо, и опустил голову. Он даже не слышал, как Иван Михайлович попросил Криничного: «Проводите, пожалуйста, гражданочку на выход, и пусть нам принесут чаю, но не на троих, а на двоих». Дверь закрылась, потом еще раз зашел Криничный. Как сквозь сон Жмакин понял, что Криничный ищет валерьянку для дамочки. Опять закрылась дверь, и в наступившей тишине Лапшин негромко спросил: «Так при чем же здесь Алеха, наша советская власть?»